Глава 21. Карт-бланш от императора. Хорошо, что Кронг Кисси Мяо полетела отдельным звездолетом, поскольку на дипломатической яхте, действительно не несущей никакого вооружения, но по емкости защитных экранов не уступающей тяжелому штурмовому крейсеру, правительницу сопровождало 70 элитных бойцов первого прайда в полном вооружении. Самый слабый из которых, если такое прилагательное вообще можно было применять к элите Мейлонской армии, был 220 уровня. Командир же отряда телохранителей и вовсе прокачался до фантастического 340 уровня. По уровню персонажа этот невероятно крупный для мейлонца смертельно опасный бритер со статусом Лэнг превосходил даже саму Великую. А у меня лишь при одном взгляде на этого космического кота в тяжелых штурмовых доспехах начинало болезненно ныть сердце, предупреждая о потенциальной угрозе. Сканирование находило у командира телохранителей Кронг Кисси какие-то предметы, относящиеся к классу древних артефактов, и потому на моей мини-карте этот опасный мейлонец отображался маркером золотого цвета. Плюс 8 высокоуровневых и статусных боевых магов, работающих в единой ментальной связке. Весьма грозная сила, способная высосать ману, парализовать и подчинить любого игрока, причем даже я не являлся исключением. Плюс экипаж самой яхты, тоже состоящий далеко не из заурядных игроков. Плюс личная прислуга правительницы. На первый взгляд, обычные игроки небоевых профессий, хотя и с подозрительно высокими уровнями персонажей и статусом как минимум герд, но что-то мне подсказывало, что в случае необходимости каждый из слуг способен был в секунды расправиться с любым членом моего экипажа. Не думаю, что Кронг Кисси Мяо замышляла недоброе, но я был весьма рад, что правительница мейлонцев предпочла путешествовать на отдельном корабле. Сейчас мой крейсер и корабли сопровождения неподвижно замерли возле Мелиефатского варп-маяка необитаемой системы UN-789 с тусклой звездой класса «Коричневый карлик». Ни планет, ни даже пригодных для добычи астероидов в звездной системе не имелось. Но, видимо, нашлось в этом непримечательном месте что-то такое, из-за чего варп-маяк решено было установить именно здесь. Точка слабины пространства, позволяющая существенно уменьшить расход энергии при подпространственном переходе и увеличить дальность прыжка? Скорее всего. И хотя местный варп-маяк сейчас был отключен, это абсолютно не мешало звездолетам Империи перемещаться сюда с предыдущей промежуточной стоянки флота, расположенной в 15 парсеках от этого места. Первыми прибыли имперские фрегаты-разведчики. Это произошло более 10 уми назад, как с готовностью рассказали союзному Кунг-Комару встревоженные диспетчеры варп-маяка. Чужие корабли исследовали систему и, даже не пытаясь связываться с перепуганными диспетчерами, обозначили световыми бакенами область космического пространства, эдакий куб со сторонами примерно в 40 тысяч километров. После чего часть фрегатов взяла отмеченную область под непрерывную охрану, остальные же звездолеты двинулись дальше. Находившиеся возле варп-маяка немногочисленные мелиефатские звездолеты предпочли покинуть звездную систему или пристыковаться к космической станции с маяком, чтобы не провоцировать корабли императора людей. Через 3 умми прибыли первые имперские кэрриеры проектов «Квазар» и громадные линкоры. Второй волной пришла большая группа звездолетов из почти 200 тысяч кораблей, половина из которых уже двинулась дальше по курсу. Сейчас же, судя по свободной огромной области внутри тщательно охраняемой территории, ждали прибытия тяжелых кораблей Георга I во главе с флагманом императора «Бог войны». Эти звездолеты уже ушли в прыжок и перемещались в гиперпространстве. А если судить по скорости прибытия предыдущих групп, до появления «Бога войны» в системе UN-789 оставались считанные минуты. Я не успел встретиться с Георгом I на предыдущей точке маршрута. Отслеживающий по моей просьбе перемещение императора и всюду сопровождающий монарха девушки-андроида Лэнг Бионики вершитель Герт Имран сообщил, что обе метки пришли в движение, после чего одновременно пропали. Так что пришлось перемещать крейсер Дипал U781 сюда в систему UN-789 и встречать важных персон уже на следующей точке цепочки варп-маяков. Но нет худа без добра. Я хотя бы выспался после 3 суток без сна, пообщался после пробуждения с беременной супругой и успокоил Герт Минолафин, а также проинструктировал мага-лекаря Герт Ласси Яну Унлито и объяснил, какая работа ей вскоре предстоит. Ласси Яна чувствовала себя гораздо лучше, и хотя нанесенные пустотой травмы не зажили, девушка заверила меня, что способна к работе и выполнению самой важной миссии в своей жизни. «Время!» сообщил навигатор Герт Аюх, и действительно в ту же секунду в находящемся в ближайшем космосе имперском флоте произошло серьезное пополнение. Разрушитель бог войны, две громадные матово-черные королевы, нет, даже три таких гиганта. Третья королева прибыла с трехсекундной задержкой и, в отличие от двух первых, не имела никакого названия. Откуда взялся этот третий суперкэрриер? Не было же его на недавних учениях флота Империи. На фоне четырех прибывших исполинов как-то терялись другие звездолеты. А между тем с новой волной прибыли и сотни линкоров, и четыре громадных мамонта, и бесчисленное количество кораблей поменьше. Навык «Зоркий глаз» повышен до 151 уровня. Мой крейсер сразу же заметили. Электроника взвыла, предупреждая о сканировании моего корабля разнообразными изучающими системами. Наверняка быстро опознали. Не так уж много в галактике сохранилось древних крейсеров-реликтов, тем более и название DPLU-781 военным империи уже было знакомо. Подозреваю, что императору тут же поспешили сообщить о присутствии Кунга Земли в звездной системе. А раз так... Аюх, установи связь с богом войны. Надеюсь, Георг Первый не откажет мне в общении. До этого имперские боевые звездолеты полностью игнорировали все посылаемые с моего древнего крейсера и кораблей сопровождения запросы. Один лишь раз на запрос прославленной девушки-капитана Герт Тамары Вужик на стандартной для кораблей Империи чистоте был получен короткий ответ. «Тамара, приветствуем, но командующая приказала сохранять молчание в эфире. Извини». После чего связь прервалась. Командующая, а не командующий, говорила о том, что операцией по массовой переброске звездолетов руководит глава генерального штаба империи Лэнг Николь Тонсавойя, та самая злобная сука императора, которую подчиненные безмерно уважали за огромный боевой опыт и выдающиеся способности тактика, но одновременно и побаивались за крутой нрав. Помнится, даже меня Лэнг Николь как-то пообещала повесить, хотя после этого и извинилась за столь резкие слова. «Связь установлена!» сообщил второй пилот Сандун Такибу, и коммуникационный экран действительно посветлел. Георг Первый завтракал, судя по небольшому количеству приборов на столе, фруктам, кофе с пирожными, но главное – домашнему внешнему виду. На моем собеседнике был надет темно-синий махровый халат, а волосы Георга были влажными после купания. Я как-то привык видеть великого императора в роскошном парадном мундире с золотыми эполетами, боевыми регалиями и неизменно в золотой короне. Впрочем, однажды я удостоился беседы с Георгом безо всякого официоза в его летающем дворце на Тессе. И тогда одежда прославленного полководца и монарха была еще менее официальной. Компанию императору за завтраком составляли три великолепных статусных красавицы. Законная супруга, белая королева, Лэнг Астра Ройл Виэрде в светло-розовой пушистой пижаме с длинными ушками на капюшоне. Королева андроидов и личная помощница Лэнг Бионика в аналогичной пижаме светло-зеленого цвета. И та самая Лэнг Николь Тонсавойя, про которую я буквально только что вспоминал. Глава генерального штаба, единственная из всех, была в строгой темно-синей военной форме и при орденах. Так что я облегченно выдохнул. Моя фантазия откровенно сбоила и отказывалась представлять суровую Лэнг Николь Тонсавойю в несерьезной пижаме и пушистых тапочках. Удивительно, что меня вообще соединили в такой несвоевременный для собеседника час. Видимо, степень доверия ко мне была высокой, а расположение действительно дружеским. Я поклонился и вежливо поздоровался с императором, а также его прекрасными спутницами. «Приветствую и тебя, Камар!» Георг Первый кивком обозначил легкий поклон. «Извини за неподобающий вид, но я не ожидал встретить тебя в столь отдаленной звездной системе, что привело Кунга Земли на территорию Мелиефатов». Я постарался достаточно кратко, по-деловому и без лишних эмоций описать сложившуюся ситуацию. Беременной супруге Минно Лафин нужна помощь, времени осталось крайне мало, а должного количества магов-псиоников набрать по галактике весьма непросто. Упомянул я и о согласившейся помочь правительнице мейлонцев Кронг Киссимяу, корабль которой сопровождает меня в этой дипломатической поездке. Навык дипломатия повышен до 126 уровня. Император выслушал меня, но ответил далеко не сразу, похоже мысленно перед этим посоветовавшись со своей жутковатой, ищущей правду Лэнг Флорианной. «Камар, я и рад бы тебе помочь, но неужели ты полагаешь, что я беру с собой своих дочерей, когда отправляюсь на войну? Кронпринцесса Лэнг Деяна осталась в тронном мире. Моя младшая дочь ведь еще ребенок и учится в гимназии. Что же до ментальной батареи из эсеек-мажоров, которую ты каким-то образом засек в предыдущий раз, то большинство особей также осталось в Империи. Причем основная масса эсеков вернулась на территории Роя, и собрать их за двое-трое суток едва ли возможно. С собой моя ищущая правду Флорианна взяла лишь десяток особей, не больше. Впрочем, Георг замолчал на полуслове и выслушал Белую Королеву, которая наклонилась к мужу и что-то ему шепнула. Император сразу просветлел лицом. «У меня есть другое предложение, где возможно найти должное количество псиоников, точнее даже два предложения. Первое – гигантский звездолет Эльвинов, схожий с моими двумя суперкэрриерами. По сути, это летающий город с миллионами особей, объединенными в единый сверхразум. Ментальная мощь у такого объединения сознаний просто фантастическая. Когда меня в тронном мире защищала конкретно эта королева, по псионическим способностям я превосходил даже Красную Королеву Мию, хотя моя супруга, по сути, являлась администратором игры». Описанные события происходят в книге «Игра без правил» автора Михаила Атаманова. Навык ощущения опасности повышен до 207 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 208 уровня. Что-то в этом щедром предложении оказывалось не так, и хотя сам Георг I был уверен в правильности такого решения, но данный ход приводил к каким-то очень серьезным проблемам. Наверное, довериться Эльвинам в столь деликатном вопросе было все же плохим решением, или единый сверхразум полагал рождение моего сына угрозой для себя и собирался пресечь эту линию вероятного будущего. А может, все дело в ментальной связке, в которой псионики вынуждены делиться своими мыслями с другими участниками ментальной батареи? При такой колоссальной разнице в псионической мощи сверхразум Эльвинов способен высосать из меня и правительницы Мейлонцев абсолютно все знания и секреты, получи Эльвины знания о древних расах и их потерянной технологии, и их без того могучая и многочисленная космическая раса получала излишнюю мощь и становилась угрозой не только для империи Георга I, но и для всей галактики. Поэтому я попросил Георга озвучить второе из двух предложений, и собеседник с готовностью продолжил. «Моя погибшая супруга Мия 9 лет назад организовала школу ищущих правду, главный филиал которой расположен сейчас в тронном мире. Пусть не 200 высокоуровневых псиоников, но там обучаются 150 как минимум талантливых девочек со всей империи, плюс опытные в псионике преподаватели, большинство из которых тренировала сама Красная Королева. И если вариант с эльвинами тебе чем-то не нравится, можно попробовать тронный мир. Мне кажется, что за столь короткий оставшийся срок ты не найдешь лучшего места для создания ментальной батареи». Георг I снова замолчал и обернулся к своей супруге, выслушав какое-то новое предложение императрицы Астры. Похоже, сказанное монарху не слишком понравилось. Георг недовольно скривился, однако спорить со своей супругой практически всемогущий император не рискнул. «Моя супруга Астра выразила пожелание лететь вместе с тобой в тронный мир. Не спорь, Белая Королева все организует в лучшем виде. Подданные, по одному ее слову, сделают абсолютно все, что тебе потребуется. Считай, кунг земли, что я даю тебе карт-бланш. Распоряжайся любыми ресурсами тронного мира, как человеческими, так и материальными. Но будущий муж кронпринцессы Деянны должен родиться здоровым. Но вот Флориану я тебе не отдам. Моя ищущая правду нужна мне здесь, как и поддерживающие ее магической силой и сиек-мажоры. Извини». Зря Георг Ролл и Ноки Тон Месфель извинялся. Наоборот, у меня словно камень с души свалился, когда я узнал, что жутковатый Флорианы Тон Унатари не будет среди магов, работающих в единой ментальной связке. Подозреваю, что шанс на успешные роды моего сына Виктора только что серьезно вырос. «Именно так, Кунг Камар. Шанс на положительный исход вырос в 6 раз». Подтвердила Кронг Кисимяу, оказывается, беззастенчиво считывающая мои мысли, причем разделяющая наши звездолеты полукилометровое расстояние, не являлась Мейлонке никаким препятствием. Император же продолжал свою речь, не подозревая, что нас подслушивают. «Мою жену вернешь сразу же, как все закончится. Я как раз успею подготовиться к официальной церемонии знакомства с этой припершейся зачем-то главной кошкой. Эх, не было печали. Не вовремя она решила прилететь. Ситуация мейлонцев не настолько еще прижала, и потому их королева будет недостаточно сговорчива. К тому же, сам знаешь, Камар, не люблю я эти пышные торжественные приемы, особенно с представителями иных космических рас. Никогда не поймешь, что у инопланетян на уме, и что их может ненароком обидеть. По мне, так гораздо лучше и продуктивнее по-дружески посидеть с бутылочкой другой вина и все обсудить в узкой компании без этого ненужного официоза». Я не смог сдержать веселую улыбку, поскольку император, похоже, сам не понимал, какую авантюру предлагал. Кисимяо, возможно, и не откажется от переговоров в узком кругу. Вот только пить с мейлонцами. Опыт, конечно, незабываемый, но здоровья может и не хватить. Обязательно передам Кронг Кисимяо предложение провести переговоры без лишнего официоза в узкой компании. Поклонился я собеседнику на экране. и немедленно высылаю катер за блистательной белой королевой. И спасибо, Георг. С меня особый подарок, как верну сестронного мира.